По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня, 27 июля Объединенная национально-социалистическая партия Непала 8 июня опубликовала постановление, в котором разоблачила, что США и их сателлиты, подстрекая Совет Безопасности ООН, непрерывно принимали незаконные санкционные резолюции и потребовала немедленной отмены этих резолюций. Она также настаивала на том, что заинтересованные положением на Корейском полуострове государства должны прилагать усилия к разрядке напряженности мирным путем.